21 декабря. Мы с Полуксом боимся сезона хорошего настроения. Мы испытываем сильное отвращение к красно-зеленым украшениям, гимнам, которые звучат на улицах, но несколько меньшее к разноцветным огням и печенью в сахарной глазури. Люди в нашем районе до сих пор распевают на улицах гимны, и если мы их слышим, то выключаем свет и прячемся. Для нас единственный способ почувствовать себя комфортно в этот праздник — сидеть перед камином и обмениваться подарками. На них мы согласны. Подарки — это хорошо. И специальные угощения, которыми мы лакомимся. В общем-то, мы спокойно относимся к самому короткому дню в году. На самом деле, я бы праздновала его с удовольствием, но те из нас, кто работает в розничной торговле, в это время стремятся оседлать волну предпраздничного спроса. Я вымоталась. В ночь солнцестояния после работы я была готова положить ноги на пуфик и принимать знаки сочувствия. Однако, когда я шла домой по хрустящему снегу, меня переполняла нежность. Малыш Джарвис находился у нас дома, и я не могла дождаться, когда смогу подержать его. Мне было интересно узнать, чему он научился за день. Отросли ли у него ноготки? Получается ли у него фокусировать взгляд? Видит ли он мир в цвете? Не потемнели ли его глаза? Не научился ли он хоть как-нибудь улыбаться? Хетта танцевала по комнате с ребенком на руках. Она делала это под записи со старых пластинок из коллекции Полукса. Альбомы принца были разбросаны вокруг проигрывателя. Один был открыт, и пластинки в нем не было. Принц в своей первозданной красоте. Я приложила руку к сердцу, как будто клялась в верности, может быть, всему в нашем доме. В нем стоял восхитительный аромат. Полукс поджаривал кусочки тыквы с луком и чесноком. Может быть, он задумал приготовить какое-то острое карри? Я сняла пальто и начала танцевать, кружась, ударяя кулаками по воздуху. Я никудышняя танцорка, может быть, опасная. Но Хетта окликнула меня, чтобы подбодрить, и вовсе не насмехалась надо мной. Я крутилась, как волчок, и прыгала, как кролик, пока мое лицо не раскраснелось. Мое сердце билось, как сумасшедшее. Не выдержав, я села, смеясь. Хетта расстегнула детскую переноску и положила Джарвиса мне на руки. «Можешь называть его Кабби», — сказала она. Папа дал ему прозвище. «Кабби — детеныш зверя, обычно лисы, волка, медведя. Щенок, юнец, молокосос, бойскаут младшей дружины, волчонок». Иногда дипломатические способности Полукса меня поражают. Однако я обнаружила, что успела привыкнуть к имени Джарвис. Держа его головку на сгибе локтя, я положила ноги на табурет и откинулась на подушки. Хетта пошла на кухню, чтобы помочь отцу или просто его подбодрить. Я долго наблюдала за ребенком, а затем накинула на руки свернутое одеяло и закрыла глаза. Как мне удалось попасть в такую прекрасную жизнь? Позже мы развели небольшой костер в честь дня солнцестояния. Обычно мы разводим огонь на открытом воздухе, но из-за Джарвиса остались дома и воспользовались камином. Хетта сложила его из березовой коры и хвороста. «Ничто, созданное людьми, не должно коснуться языческого огня», — сказала она. Ее костер вышел искусным, легко разгорелся и весело заполыхал, выбрасывая вверх языки пламени. Я спросила, учил ли ее Полукс разводить огонь способом, известным индейцам потаватами. Он научил меня разводить костер с одной спички под проливным дождем, похвасталась она. Мы тогда сильно промокли, но у нас был костер, чтобы обсушиться. Приятное потрескивание маленьких веточек и сосновых шишек, которые Хетта использовала для розжига, превратилось в приятный гул, когда занялись и поленья. Мне стало интересно, какой ритуал, связанный с солнцестоянием, знает Пенстемон. Я написал ей сообщение. Она ответила. «Обычно в день солнцестояния я занимаюсь межпространственным сексом, но капризная задница все еще дуется на меня». Я догадалась, что это ее новый парень, но спрашивать не стала. «У меня предчувствие», — добавила она. «Это мило», — ответила я и отключила телефон. Я была не слишком рада, что связалась с ней, потому что мне не нравятся предчувствия. Когда они вообще бывают хорошими? Наконец, температура понизилась и стало по-настоящему холодно. Может быть, не минус 40 градусов по Фаренгейту, к чему мы привыкли, а минус 20 градусов, учитывая холодный ветер. Да, было очень студено, и в нашем доме в особенности, но я обожаю, когда свежо. Люблю укутываться. Хетти оставалась гостить у нас несколько дней. Поллукс застенчиво намекнул, что было бы неплохо предложить ей остаться подольше. «Я хотела бы этого больше всего на свете», — призналась я. «Хетта должна остаться». Муж попытался скрыть изумление, но потерпел неудачу. У него отвисла челюсть. «Все прошло как по маслу», — я пожала плечами. «Твоя дочь не произнесла ни единого злого или безумного слова». И дело было не только в этом. Хетта не приставала к Поллуксу, выпрашивая денег, и не высказывала ничего, кроме едва заметного сарказма, за что в какой-то момент даже извинилась. Как я могла ее не простить? Правда, мне показалось, что материнство не совсем заставило ее расстаться с прежними привычками. По крайней мере, она все еще носила красные колготки, черные байкерские шорты, старую футболку с надписью «Вирука Солт» и потертую фланелевую рубашку в клетку. «Вирука Солт» — американская рок-группа, созданная Ниной Гордон и Луизой Пост в 1993 году. Группа взяла название по имени героини повести «Чарли и шоколадная фабрика» английского писателя Роальда Даля. Меня радовало, что она пользовалась блеклой черной подводкой для глаз, фиолетовой помадой ярких оттенков и делала локоны с помощью множества заколок, которые не снимала 3 дня. Ее наряды меня успокаивали. Они заставляли казаться реальными другие изменения. И больше того, я беспомощно обожала все, что касалось ее ребенка. Возможно, мы бы еще продолжали в том же духе, но потом я начала беспокоиться. Тревога заставила меня вмешаться. Я задумалась об отце ребенка Хетты. Однажды, когда мы прекрасно завтракали, я спросила ее, не слышала ли она, когда он появится. «Думаю, довольно скоро». «Он назвал дату?» «Нет, не совсем». «Значит, он просто вроде как пишет книгу?» «Наверное». «А пока ты полностью взяла на себя заботу о его ребенке». «Какое тебе нахер до этого дело?» Хетта смерила меня злобным взглядом и одарила ядовитой усмешкой. Она отложила тост и отвернулась от меня, покачивая ребенка на плече. Один его глаз был зажмурен. Он пронзительно посмотрел на меня другим и громко рыгнул. «Мой мальчик!» — тихо и проникновенно пропела Хетта. Она встала и, повернувшись ко мне спиной, унесла Джарвиса в свою комнату. Мое сердце упало. Она пинком захлопнула за собой дверь. «Так вот в чем дело. Я все испортила. Просто спросив об отце ребенка, просто указав, что она полностью заботится о сыне, в то время как отец где-то тратит время на написание, вероятно, паршивого, полного самонадеянности романа. Но что со мною не так? Почему, как гром среди ясного неба, вспыхнуло это проклятое беспокойство? Почему я даже сейчас думаю, что Хетти нужно поесть? Почему я покорно поплелась к ее закрытой двери, неся оставленный на тарелке тост, жалобно постучалась и произнесла срывающимся голосом: «Извини, вот твой тост». И почему я просто ушла, не швырнув тарелку в дверь, когда изнутри Хетта крикнула: «Отвали, старая свинья!» Почему? Потому что, наверное, я любила Хетту. и была в восторге от ее ребенка. Я бы сделала все, чтобы оставить его у нас. И вот я взяла и сама все разрушила, задав неправильный вопрос. Наверное, это произошло потому, что совершать неправильные поступки в целом свойственно моей натуре. Иначе я не была бы Туки. А я есть она. Отныне и навеки. Аминь. Или останусь ею на несколько дней до следующего года, когда смогу начать новую жизнь как лучший человек, который будет дипломатичней, разовьет в себе тактичность, а также не станет возиться с нуждающимся в поддержке призраком.